«О, леди, леди, вы разобьете мне сердце! Найдут меня в одно прекрасное утро мертвым в постели, и вы же будете за это в ответе!»